Казнь. Но в таком случае искренность для тебя ничего не значит? Возмутился я. Конечно, значит, Дамиан. Просто я отказываюсь вводить ее в законодательном порядке. А как же тогда наступит эта жизнь, которая желательна для тебя и для меня? С течением времени тебе повстречаются или наверняка уже повстречались люди, с которыми ты чувствуешь себя так свободно, что тебе не нужно лгать. Ты встретишь несколько людей, которым сможешь позволить быть самим собой. И у них никогда не возникнет потребности лгать тебе. Это твои настоящие друзья. Береги их, изрек Хорхе. А если вы с друзьями поймете, что с вас начинается новый порядок... Скажи мне, а для тебя откровенность — это достояние исключительной дружбы? Да, но будь осторожен. Откровенность и искренность — разные вещи. Разные? Да, разные. Почему? Слово «откровенность» происходит от слова «открытый». Вспомни об идее «проход открыт». Быть откровенным означает, что во мне нет никакого скрытого пространства, куда вход запрещен. Нет ни одного уголка в моих мыслях, чувствах и воспоминаниях, о котором бы никто не знал или в который я бы не хотел никого пускать. А искренность — это гораздо менее широкое понятие. По-моему, искренность — это все, что я говорю тебе, правда, по крайней мере для меня. То есть, выражаясь твоими словами, я тебе не лгу. Значит, можно быть искренним, но не откровенным? Именно так. Откровенность – это сиборитские отношения, как и любовь, обязательно с большой буквы. Чувство для очень узкого круга избранных. Но, Хорхе, если то, что ты говоришь, верно, во мне могут быть закрытые для тебя уголки, но я не перестану от этого быть искренним. Значит, ты признаешь, что скрывать не значит лгать. Для меня это так. Если только ты не лжешь, чтобы скрыть что-нибудь другое от самого себя. Приведи пример, пожалуйста. Диалог одной пары. Что с тобой? Ничего. Но с ней что-то происходит. Он знает об этом, хотя и не догадывается, что именно. Она лжет. Другой случай. Что с тобой? Не знаю. Но с ней что-то происходит, и он знает, что именно. Следовательно, она лжет. Еще одна ситуация. Что с тобой? Я не хочу сейчас отвечать на твой вопрос. Может, это и покажется проблематичным, но эта женщина скрывает что-то, и она искренна. Но, Хорхе, в первых двух случаях моя партнерша проявляла бы терпимость или даже поняла бы меня, а в последнем она послала бы меня куда подальше. Но, может, пришла пора задуматься, что же это у тебя за спутница, которая относится с пониманием к твоей лжи и наказывает тебя за искренность. У тебя на все готов ответ. Да, у нас, у всех всегда припасены ответы, даже если они в одном случае выглядят как молчание, а в другом как смущение, а в третьем как бегство. Ты меня достал. Я и сам себя достал. Ну-ка, толстяк, дай-ка я суммирую все сказанное. Пожалуйста. Ты говоришь, что не одобряешь людей, считавших, что лгать нехорошо. Ты говоришь, что это выбор каждого человека, в каждом конкретный момент. И это зависит от отношений, добавил Хорхе, между этими людьми. И это зависит от отношений, согласился я. Кроме того, ты считаешь, что лгать не значит скрывать. Нет, я утверждаю, что скрывать не значит лгать. Это не одно и то же. Действительно, это совершенно разные вещи. И еще ты говоришь, что искренность нужно приберечь для друзей, а откровенность для избранных. Не так ли? Да, примерно. Хорошо, в таком случае моя вера твоим словам всегда будет зависеть от наших с тобой отношений. От моего доверия или моей любви. От этого, а еще от твоего желания. Какого желания? Рассказать тебе сказку. В одной далекой стране жил один феодал, чье могущество могло сравниться только с его жестокостью. Только он устанавливал законы на своих землях, а крестьянам даже запрещалось произносить его имя. Народ притесняли альгвасилы. Альгвасил – средние века полицейский чин или судья, функции которого входило административное и уголовное правосудие. Назначенные им и душили сборщики подати, отнимавшие последние монеты, вырученные людьми от продажи урожая, вина или ремесленных изделий. Нолов, так звался господин, имел мощную армию, из которой время от времени выходили молодые офицеры, пытавшиеся восстать и свергнуть его. Но тиран подавлял все эти попытки огнем и мечом. Городской священник был настолько же добр, насколько злобен правитель. Это был глубоко верующий человек, целиком посвятивший себя помощи другим и передаче им своих обширных познаний. В его доме жил 15 или 20 учеников, избравших для себя тот же путь и ловившие на лету каждое слово и каждый жест учителя. Как-то раз после утренней молитвы он собрал своих учеников и сказал им: «Дети мои, мы должны помочь нашему народу. Все люди могли бы бороться за свою свободу, но хозяин этих земель внушил им, он, обладая слишком большой властью, чтобы простые мужчины и женщины отважились противостоять ему. Они с молоком матери впитали страх перед навалом. Если мы не придумаем что-нибудь, они до самой смерти останутся рабами». «Мы сделаем все, что ты скажешь», — ответили ученики в один голос. «Даже ценой своей жизни?» — спросил он. «Что такое жизнь, если ты сможешь помочь своему брату, но не сделаешь этого?» — ответил один из учеников от имени всех. Наступил пятый день третьего месяца. В этот день во дворце отмечали день рождения хозяина, и единственный раз в году феодал совершал прогулку в карете по своим землям. В то утро Налав с сопровождением многочисленной свиты отправился на прогулку, разодетый в шитый золотом и драгоценными камнями наряд. Ко всеобщему удивлению, когда карета проезжала мимо одного дома, недалеко от дворца, один из подданных остался стоять, никак не поприветствовал своего господина. Гвардейцы тут же его схватили и подвели к карете. «Разве ты не знаешь, что должен поклониться?» «Знаю, ваша светлость». «Но ты не сделал этого?» «Не сделал». «Ты знаешь, что я могу приговорить тебя к смерти?» «Этого я и жду». Налава удивила такой ответ, но он не испугал. «Ладно, если ты хочешь умереть именно таким образом, вечером палач займется твоей головой». «Спасибо, мой господин», — сказал юноша и с улыбкой на лице преклонил колени. В толпе закричали: мой господин, можно и мне сказать кое-что?» Диктатор разрешил ему подойти поближе. «Слушаю тебя». «Разреши мне, господин, умереть сегодня вместо него». «Ты просишь казнить тебя?» «Да, господин, пожалуйста, я всегда был вам верен, умоляю, позвольте мне это». Хозяин очень удивился и спросил приговоренного: «Это твой родственник?» «Я впервые в жизни его вижу. Не позволяй ему занять мое место, я виноват, а значит, именно моя голова должна полететь с плеч». «Нет, ваша светлость, моя!» «Нет, моя!» «Моя!» «Тише!» — крикнул господин. «Я могу удовлетворить просьбы обоих. Вы оба будете обезглавлены». «Хорошо, ваша светлость, но поскольку первым приговоренным меня, я именно имею право умереть первым». «Нет, господин, эта привилегия принадлежит мне, потому что я даже не оскорблял вас». «Хватит уже, что происходит?» — закричал Налав. «Замолчите, я дам вам привилегию быть казненными одновременно. На этих землях хватит палачей». Еще один голос раздался из толпы. «В таком случае, господин, я тоже хочу попасть в этот список». «И я, господин, и я!» Феодал растерялся. Он не понимал, в чем дело. А если что и портило настроение диктатору, так это абсолютно невозможность понять что-нибудь. 5 физически здоровых юношей просили обезглавить их, и это было непонятно. Он прикрыл глаза и задумался. За несколько секунд он принял решение. Ему не хотелось, чтобы его подданные думали, что он трусит. «Палачей будет 5!» Но когда он все-таки открыл глаза и посмотрел на толпу, окружающую его, уже не 5, а 10 голосов решительно требовали своей собственной казни, а руки все продолжали подниматься. Это было слишком для его могущественного феодала. «Баста!» — закричал он. «Все казни откладываются, пока я не приму решение, кто умрет и когда». Под возмущенные крики желающих умереть карета вернулась во дворец. А там Налав заперся в своих покоях и глубоко задумался. Вдруг его осенило. Он приказал позвать священника. Уж пастырь должен что-то знать об этом коллективном помешательстве. Незамедлительно отправился за стариком и привели его к феодалу. «Почему твой народ борется за право быть казненным?» Старик молчал. «Отвечай!» Молчание. «Приказываю тебе!» Молчание. «Не провоцируй меня, я знаю способ заставить тебя говорить!» Молчание. Старика отвели в комнату для пыток и много часов подряд жестоко истязали его. Но, говорит, старик отказался. Тиран послал своих гвардейцев в храм за его учениками. Тем, кого привели, он показал израненное тело учителя и спросил, по какой причине люди хотят, чтобы их казнили. Старый священник, если слышно, прошептал. Я запрещаю вам говорить. Феодал знал, что это не может пригрозить смертной казнью ни одного из присутствующих, поэтому он сказал им, я сделаю так, что ваш учитель будет страдать от немыслимой боли, а вам заставлю смотреть на это мучение. Если вы действительно любите этого человека, раскройте мне тайну, и я отпущу вас всех. Хорошо, сказал один из учеников. Молчи, приказал учитель. Продолжай, настаивал Налав. Если кто-нибудь будет казнен сегодня, начал ученик. Замолчи, повторил старик. Будь ты проклят, если раскроешь тайну. По знаку господина старик получил удар такой силы, что потерял сознание. Говори, приказал феодал. Первый казненный сегодня после захода солнца станет бессмертным. Бессмертным? Ты лжешь, сказал Налав. Так сказано в Писании, ответил юноша, и, открыв книгу, которая была у него в руке, прочитал абзац, подтверждающий его слова. Бессмертным, подумал феодал. Единственное, чего боялся диктатор, это смерти. И вот у него в руках была возможность победить ее. Бессмертным, снова подумал он. Больше он не сомневался ни минуты. Попросил бумагу, перо и издал указ о собственной казни. Из дворца выгнали всех, и когда село солнце, Налав был казнен согласно его собственному приказу. Так народ освободился от своего угнетателя и поднялся на борьбу за свободу. Несколько месяцев спустя все они были свободными людьми. О феодале больше никто не упоминал. За исключением ночи казни, когда ученики, лечившие раны своего учителя, получили от него благословение за то, что рискнули головой, и поздравление с тем, что великолепно сыграли свои роли. Демиан, почему же феодал поверил в такую ложь? Почему он был способен отдать приказ о собственной казни из-за небылицы, рассказанной его врагами? Почему он попался в ловушку, расставленную учителем? Есть только один ответ на этот вопрос. Потому что он хотел верить. Он хотел думать, что это правда. И это, Демиан, это одна из самых действенных побудительных истин, которые я только знаю в своей жизни. Мы верим в некоторые выдумки во многие причины, но прежде всего потому, что хотим верить. Почему тебя так бесит тот, кто тебе лжет? Ты меня спрашивал на днях. Он тебя так бесит, потому что ты хотел бы поверить его словам. Ответил он сам себе. Легче всего обмануть человека, желанием которого эта ложь соответствует.